Глава 28. В холле было замаскировано несколько оберегов. Иван их чувствовал. Они вызывали у него слабость и страх. Агата взмахнула рукой, и мутная, словно состоящая из тысяч мелких насекомых, воздушная волна смела со стен весь декор, покорежила светильники, а вместе с ними и амулеты. Она сделала это совершенно непринужденно, не прилагая ни малейших усилий, будто от мошкары отмахнулась. «Спасибо», — выдавил Иван. Ему даже дышать стало легче. Исчезло ощущение, что он находится на территории, усеянной скрытыми минами. Ничего не сказав в ответ, Агата зашагала к лестнице, ведущей на второй этаж. В каждом ее движении сквозила мощь. Вокруг фигуры колыхался чуть заметный темный ореол. Едва она поднялась на несколько ступеней, как сверху раздался звонкий голос. «А я ждала тебя, Агата, тебя и оборотня!» Лиля вышла на площадку второго этажа, вальяжно облокотилась на перила, как бы показывая, что не испытывает ни малейшего страха. Она была без парика, лысую голову опоясывала татуировка в виде змеи. «Вы не представляете, как же я рада вас видеть!» Мне было так скучно и тоскливо, так одиноко. Все думала, хоть бы заглянул кто на огонек, развлек бы. И вот мое желание сбылось. Вуаля! Еще одна любительница поболтать и покрасоваться. Мысленно усмехнулся Иван, рассудив, что для ведьм это, похоже, обычное поведение. Не могут они без картинных прелюдий. «Сука!» – прошипела сквозь зубы Агата. «Еще какая!» Улыбнулась Лиля, проведя ладонью по лысой голове. «И горжусь этим. Ну а теперь, ребятки, настала пора веселиться. Вы ведь для этого и явились, верно?» Она резко вскинула руки, и Агату словно сильнейший ветер сдул с лестницы. Она кувыркнулась в воздухе и врезалась в стену. В следующее мгновение с потолка сорвалась огромная люстра. Иван чудом успел юркнуть в сторону и избежал участи быть придавленным грудой стекла и металла. Тут же обратился в волка, разорвав футболку и джинсы в клочья, а потом устремился к лестнице. В глазах полыхало желтое пламя, шерсть на загривке дыбилась. Лиля засмеялась. «Ну давай, волчара, вот она я! Фас меня, фас! У, какой злой песик!» Иван преодолел половину лестничного пролета и уже предвкушал, как вцепится в ведьму смертельной хваткой, но вдруг его словно молнией ударило. Боль острым импульсом метнулась от лап к позвоночнику, обожгла мозг. Он дернулся точно паралитик, пытался сделать хоть шаг, но не получалось. Там, под ковром, который стелился по ступеням, что-то было. Словно в ловушку угодил. Впрочем, так и есть, ловушка. И как теперь из нее вырваться? Попался точно глупый щенок. Агата тем временем поднялась. После удара о стену ее голова была вывернута под неестественным углом. Нижняя челюсть уродливо сместилась вправо. Из сломанной руки торчала кость. Молодая ведьма выглядела как кукла, с которой слишком уж рьяно играл сумасшедший ребенок. Однако на лице Агаты не отражалось даже намека на страдание. Оно было бесстрастным. Глаза почернели и походили на кусочки антрацита. Ее тело завибрировало. Под кожей выступили темные вены. Раздался хруст позвонков. Послышалось влажное чавканье. Через мгновение голова приняла нормальное положение. От перелома и следа не осталось. «Так нечестно!» – с притворной обидой выкрикнула Лиля. И даже ногой топнула от возмущения. «Как ты это сделал, а? Почему не сдохла? Сдохни! Сдохни, мудила долбаная!» Она снова вытянула руки. Обломки люстры поднялись над полом, с лязгом и звоном спрессовались, и весь этот стеклянно-металлический сверкающий ком устремился к Агате. В этот раз она была готова к атаке. Вокруг ее тела образовался темный кокон, который отразил удар лучше всякой брони. Казалось, в холле вспыхнул салют. Обломки с грохотом разлетелись в стороны. Некоторые вонзились в стены, в мебель. Между тем Иван терял силы, пытаясь вырваться из ловушки. Ему мнилось, что кровь в нем кипит, внутренности плавились, а в голове молнии сверкали. Он слышал, как ведьма наверху что-то кричала, но все звуки для него сливались в единую какофонию. Кокон вокруг Агаты рассеялся. Она шагнула вперед, от ее тела потянулся темный, будто состоящий из дыма, поток. Извиваясь и закручиваясь, он устремился к Лиле. Точно шарф окутал ее шею, стянул. Лиля захрипела, выпучив глаза и стиснув зубы. Однако мигом сориентировалась. Усилием мысли вырвала деревянные перила лестницы и швырнула их в Агату. Той пришлось снова быстро окутать себя коконом, чтобы не пострадать. Деревяшки врезались в преграду, расщепились и осыпались на пол. Кривясь от боли, Лиля прижала ладонь к шее, кожу на которой будто кислота разъела. Зашипела, как разъяренная кошка. Ее веселый настрой улетучился. Пользуясь моментом, она нырнула в коридор, добежала до еще одного лестничного пролета и помчалась вверх, перепрыгивая сразу через несколько ступеней и ругаясь на ходу. «Вот же гадина!» Агата потерла руку в том месте, где был перелом, после чего подошла к лестнице, присела и коснулась пальцами пола. Черные нити скользнули от ее пальцев, юркнули под прикрывающий ступени ковер, добрались до колдовской ловушки и поглотили краску, которой она была начертана. Ощутив себя свободным, Иван буквально скатился по лестнице. Впрочем, сразу же поднялся, тряхнул головой. Силы возвращались, но он вынужден был признать, что Агата только что ему жизнь спасла. Еще немного, и ловушка его бы уничтожила. Да уж, явился спасать Марусю, а в итоге стал обузой. Никогда еще Иван не чувствовал себя таким бестолковым. Впрочем, он был не против, если Агата справится с проблемой сама. Тем более у нее пока все неплохо получалось. Хотя если представится момент, то и он еще себя покажет. «Я же сказала тебе, не лезь на рожон», – проворчала Агата. Волк лишь недовольно рыкнул в ответ. Да, она его спасла, но упреки выслушивать он не собирался. Агата поднялась по лестнице. Прошла по коридору, внимательно глядя по сторонам, и попутно уничтожая спрятанные в декоре амулеты. Потом крикнула Ивану. «Все чисто, можешь идти». Он тут же устремился вслед за ней, чувствуя себя слепцом, которого ведет поводырь. Агата дошла до лестничного пролета, поднялась и едва заглянула в следующий коридор, как на нее покатилась настоящая волна, состоящая из мебели, вырванных из проемов дверей, светильников и ваз. Все это трещало, ломалось, раскалывалось, двигаясь вперед. Со стен сдиралась облицовка, с пола вырывался паркет, раздирая ковер. А в конце коридора стояла Лиля, управляя всем этим хаосом. Агата метнулась вправо, укрылась за стеной. Грохочущая волна пронеслась мимо нее. Снесла катки с фикусами, перила, и лавиной обрушилась вниз, дополнив царивший в холле кавардак. Иван понял, что ему представился шанс добраться до Лили. Если в том коридоре и были ловушки, то она их смела вместе со всем, что там находилось. Он буквально взлетел вверх по лестнице, скользнул мимо Агаты и помчался к ведьме. Лиля не растерялась. Заорав от злости, она вскинула руки и сделала движение, словно собиралась схватить что-то невидимое. Волк юркнул в один из номеров, оставшихся старанием ведьмы без двери. Успел вовремя. Еще чуть-чуть, и его могла бы постичь участь Остапа. Воздух в коридоре на мгновение словно бы сгустился. Колдовство не нашло цели. Не теряя ни секунды, волк развернулся и опять выскочил в коридор. Вот она, ведьма, всего в нескольких метрах. Нужно успеть вцепиться ей в горло. Он рванул к ней, прыгнул, и почувствовал, как что-то стиснуло его со всех сторон. Захрустели ребра, в голове помутнело. В последнее мгновение Лиля захлестнула его невидимым арканом, но он все же сомкнул челюсть на ее руке. Оба рухнули на пол. Ведьма визжала, волк хрипел. Он дернул головой, вырвав кусок плоти вместе с костью. Тем временем Агата шла по коридору, а перед ней по полу, стенам, потолку ползла чернота, точно какая-то потусторонняя тень. Лиля, вопя от боли, отшвырнула волка, причем мощно. Адреналин придал ей дополнительные силы. Иван почувствовал себя ядром, которое зарядили в пушку и выстрелили. Он пронесся мимо Агаты, вылетел обратно на лестничный пролет и упал вниз на груду обломков. Оторванная кисть ведьмы выпала из его пасти. Поднявшись, оборотень пошатнулся. Перед глазами все расплывалось. Кости ломило, сердце колотилось как бешеное. Впрочем, ему доставалось и сильнее. Зарычав, он снова рванул к лестнице. Матерясь сквозь зубы, Лиля вскочила и побежала по коридору. Ткнула пальцем кнопку вызова лифта. Из разорванной правой руки хлестала кровь. Лицо блестело от пота. «И куда это ты собралась?» Голос Агаты стал каким-то утробным, будто говорила не она, а засевший внутри нее чудовище. «Ты же сама хотела повеселиться. Что, тебе уже не так весело, твари?» Чернота еще быстрее поползла по коридору, выстреливая перед собой теневыми протуберанцами. Двери лифта открылись, Лиля юркнула внутрь. Нажала на кнопку, но вместе с ней в кабинку проникла и тьма. Опутала ноги, поднялась выше. Двери закрылись. Лифт почти бесшумно поехал на другой этаж. Над проемом старомодный указатель со стрелкой указывал цифры. 4, 5, 6. На цифре 7 стрелка застыла. Оборотень подбежал к Агате, поморщившись от досады. Лиля опять сбежала, хотя с оторванной рукой навряд ли долго протянет. Но она все еще опасна, как может быть опасен раненый загнанный зверь. «Ей конец», — спокойно сказала Агата, втянув в себя остатки черноты. «Так губка впитывает воду. Пойдем, найдем ее. Не терпится грохнуть эту суку». Она направилась к лестнице, ведущей вверх. Лиля вывалилась из лифта на 7-м этаже. Она еле на ногах держалась и сама удивлялась, как до сих пор сознание не потеряла. Прижимая к груди изувеченную руку, поплелась по коридору. Чернота, которую пустила ей вдогонку Агата, впиталась в плоть, растворилась во внутренних органах, костях. На коже в считанные секунды выступили язвы, и они лопались, источая гной и зловоние. «Какого хера?» – прохрипела Лиля и чуть не упала. Ей вспомнилось, как в ресторане Сонечки Агата устроила кавардак, выплеснув из себя злость. Диана тогда пояснила, она еще молодая, не может своей силой толком управлять. Будь она старше и опытней, нам точно не поздоровилась бы. Такую порчу на нас наслала бы, что мы за пару дней сдохли бы в страшных мучениях. Старше Агата не стала, зато силы в ней прибавилось. Лиля ощущала, как порча разъедает ее изнутри и снаружи точно кислота. Несколько дней? Да она и часа не протянет. Что ж, зато повеселилась напоследок. Лиля усмехнулась, сплюнула окровавленную слюну, открыла дверь своего номера, вошла внутрь, доковыляла до холодильника, вынула початую бутылку водки, зубами открутила крышку и принялась жадно пить. Это то, что ей было сейчас необходимо. Она не собиралась подыхать трезвой. Допив все до капли, швырнула бутылку об стену. А потом обессиленно опустилась на пол и тихо зашептала, вяло декламируя отрывок из стихотворения Эдгара По. Лиля чувствовала, что Агата и оборотень скоро заявятся. Ну и плевать, она смерти перестала бояться, когда узнала, что ад действительно существует. Ей хотелось попасть в это место, потому что считала, что таких, как она, там особенно ценят, привечают. А все эти байки про вечные муки – это для богобоязненных лохов. Единственное, о чем она сейчас жалела, так это, что не стала хорошей поэтессой. Но ведь старалась же. Ничего, в аду будет время наверстать упущенное. Она услышала шаги. Вот и все. Предательница и оборотень уже здесь. Долго искать Лилю не пришлось. Следы крови на полу привели к одному из номеров на 7-м этаже. Дверь оказалась не заперта, и Агата с Иваном зашли внутрь. Их взором предстала неприглядная картина. Ведьма сидела на полу возле холодильника в луже крови, и выглядела она так, словно все болезни мира обрушились на нее в самых кошмарных своих проявлениях. Лиля уже мало походила на человека. Скорее на какого-нибудь гоблина из страшной сказки. Не терпится меня убить?» Она посмотрела на Агату. «Давай, я буду только рада. В аду меня встретит Сонька и мы...» Лиля закашлялась. По ее подбородку потекла слюна. «И мы с ней оторвемся на славу, всех чертей на уши поставим». «Что, не знала, что она выпилилась?» «Да, сделала она такую глупость. А была бы жива, мы с ней от вас мокрого места не оставили бы. Давай, убей меня. Ты ж давно об этом мечтала. Это ведь я виновата в смерти твоего папаши». «Где вы держите Марусю?» – спросила Агата. Губы Лили растянулись в жутком подобии улыбки. «Нет больше вашей Маруси. Грохнули мы ее». «Врешь. Я лично ей башку отрезала». Лиля безумно захохотала. «А сердце ее запекла в чесночном соусе и сожрала. Сердце оборотня, вот это деликатес. Давно мечтала попробовать. Ням-ням». Иван шагнул к ней, зарычал, намереваясь разорвать ее на куски. Агата подняла руку. «Постой, она врет, неужели ты не видишь? Жива Маруся, я чувствую. Но от этой гадины мы правды не дождемся». Иван остановился. Здравый смысл ему подсказал, что Лиля действительно лжет. Зачем ведьмам убивать заложницу, если они собирались заключить сделку? В этом не было логики. Точно лжет. Агата развернулась, шагнула к выходу и позвала Ивана. «Пойдем. Не заслуживает это дерьмо быстрой смерти. Пускай подыхает в мучениях». «Убей меня!» – закричала Лиля. «Убей меня, сука драная!» И завалилась на бок, истратив остаток сил на этот вопль. По изуродованным язвами щекам покатились слезы, смешиваясь с гноем. «Убейте меня!» – почти беззвучно прошептала она. «Убейте!» «Бойся!» – шептали мертвые ведьмы. «Твоя подруга сейчас умирает. Агата и оборотень с ней расправились. Ты осталась одна. Все твои планы превратились в ничто. Ты неудачница, такая же, как твой папаша». Каждое их слово причиняло Диане страдания, потому что они были правы во всем. Неудачница. Дура, которая решила подняться до небес, но быстро упала вниз, опалив крылья. Возомнила, что имеет полное право покушаться на чужое. Но чертова краса разрушила ее самомнение. И Лиля умирает. Диана ощущала исходящую снизу, с одного из этажей, энергетику смерти. Все потеряно, хотя... «У меня еще осталась моя сила», — возразила она, обращаясь скорее к самой себе, чем к тем, кто сейчас смотрел на нее с презрением. «Я могу...» «Что ты можешь, ничтожество?» – прошипела цыганка Джура. «Единственное, на что ты сейчас способна, это трястись от холода и страха. Но есть выход. Сделай то, что однажды сделал твой отец. Убей себя!» «Убей себя!» – зашелестели остальные ведьмы. «Убей, убей, убей себя!» «Не дождетесь!» – выкрикнула Диана и, отбросив плед, встала с кресла. «Дождемся, мы терпеливые!» «Проваливайте!» «Нет, как мы обещали, мы с тобой будем до конца. До самой твоей гибели!» Диана схватила с журнального столика вазу и швырнула в Джуру. С тем же успехом она могла ударить воздух. Ведьмы все разом улыбнулись. «До самой твоей гибели!» Застонав, Диана выбежала из своего номера. «Должен быть какой-то вариант!» Лихорадочно рассуждала она. «Безвыходных ситуаций не существует. Надо найти выход, причем быстро, потому что Агата и оборотень скоро ее найдут». И тут Диану словно током ударило. Она ощутила, как внизу, на седьмом этаже, сгустилась энергетика смерти. Это могло означать только одно – Лили не стало. А значит, ее трупом можно воспользоваться как оружием. С Агатой и оборотнем мертвая ведьма, разумеется, не справится. Зато сможет сделать кое-что другое. Глава 29. Агата помнила, что номер Дианы находился на самом последнем, 12-м этаже. Туда они с Иваном и направились, надеясь, что верховная ведьма не спряталась где-нибудь еще. Агата попутно уничтожала амулеты и скрытые ловушки. К коих в гостинице оказалось предостаточно, и это существенно замедляло продвижение. А на лифте ехать было рискованно, учитывая, что все здесь могло представлять особую опасность. На всякий случай, дабы исключить вероятность побега Дианы, Агата запустила в кабину лифта черноту, и эта скверна разъела ее точно кислота. А то, что осталось, с грохотом обрушилось в шахту. Лишь оборванные тросы остались болтаться. Когда поднялись на 10-й этаж, внизу кое-что произошло. Лиля умерла. Совсем обессилев и испытывая невыносимые мучения, она попыталась дотянуться до осколка бутылки, чтобы перерезать себе горло. Но ей повезло, и у нее просто остановилось сердце. Сделав последний судорожный вздох, она распласталась в луже собственной крови. Однако не прошло и минуты, как ее тело вздрогнуло. Шевельнулись пальцы, ноги заилозили по полу, затрепетали веки. А потом, импульсивно, словно кукловод резко рванул за невидимые нити, ведьма поднялась и дерганной походкой зашагала к выходу, бесстрастно глядя будто бы в никуда остекленевшими глазами. Из разорванной руки тянулась сгустившаяся кровь. На лице посмертной маской застыло страдальческое выражение. Мертвая Лиля вышла из своего номера, проследовала по коридору, спустилась на первый этаж и направилась в кухню, чтобы взять нож. Но конечным пунктом ее назначения был кинотеатр, а главная цель – Маруся. Инстинкт самосохранения гнал Диану прочь от незваных гостей. Мысленно управляя Лилей, она сама не заметила, как поднялась на крышу. Рассудок снова предательски вытворял нечто странное. Верховная ведьма опять чувствовала себя мертвой, как тогда, в лесу. Ей казалось, что под кожей шевелятся черви. Могильный холод сковывал внутренности и постоянно мерещился запах гнилой плоти, будто в гостинице везде были припрятаны разлагающиеся трупы. И единственное, чего хотелось, это немного спокойствия, капельку тепла, свежего воздуха. Диана подошла к парапету, окинула взглядом утренний город, омытый лучами рассветного солнца. Еще совсем недавно она считала, что все вокруг хоть и негласно, но принадлежит ей. Не только город, вся область. Считала себя самой сильной на этой территории, имеющей право карать и миловать по своему усмотрению. Как же ей нравилось это ощущение превосходства. Причем отнюдь не высокомерного, ведь на обычных людей она никогда не смотрела, как на ничтожеств. Ей не чужды были и уважение, и любовь. Обладание колдовскими способностями не сделало ее напыщенной сукой. А теперь... теперь она просто мертвая. «Я мертвая», – прошептала Диана. Ее веки трепетали, потому что глаза щипало от слез. На восходящее солнце глядеть было больно. Оно казалось слишком чуждым, слишком живым. Маруся ни капли не сомневалась, что Иван скоро явится, чтобы ее спасти. По-другому и быть не может. Возможно, с ним еще будет и Агата. Нужно только дождаться и не показать ведьмам, что ей страшно. Пускай хоть бьют, хоть голодом морят. Она не заплачет, не станет умолять о пощаде. Нет, нет и еще раз нет. Впрочем, бить и морить голодом ее вроде бы и не собирались. Пока относились к ней уважительно, хотя и сковали цепью. Даже кино включали со смешным человечком. Почему ее похитили, Маруся догадывалась. Чтобы выменять на темницу. Подло это, конечно, со стороны ведьм, но, в общем-то, разумно. Быть может, на их месте она поступила бы так же. Отец часто повторял, что на войне все методы хороши. И ей эти слова навсегда запомнились. Впрочем, это не означало, что Диана должна избежать наказания. Вот Иван явится, и они вместе накажут всех обидчиков. Жестоко накажут. Дверь кинотеатра открылась, и Маруся напряглась. Неужели дождалась спасения? Но нет, это был не Иван. В помещение вошла Лиля. Вот только что-то с ней было не так, и это помимо того, что у нее была оторвана рука, а в другой она сжимала нож. В каждом движении сквозило нечто ненормальное, а глаза словно у старой куклы. «Да она же мертвая!» – дошло до Маруси. Она и запах этот ощутила. Тот самый, что познала, когда стала оборотнем. Запах смерти. В красе он часто витал в воздухе. Лиля приближалась, оставляя за собой кровавые следы. Маруся дернулась на цепи. Все ее естество желало превратиться в медведя, чтобы дать отпор. Но она понимала, это означало бы неминуемую гибель. Цепочка на шее вмиг придушит. Как быть? Пускать в ход ногти, зубы, кулаки? Это слишком слабое оружие против мертвой ведьмы, против ножа. Хотя выбора другого нет. Сознавая, что стоит на краю гибели, Маруся приготовилась к драке. Однако Лиля остановилась. Просто застыла, глядя на девочку из-под лобья и словно чего-то ожидая. «Где ты, Иван?» – мысленно закричала Маруся, не зная, как расценивать случившееся, но чувствуя, что в любую минуту может расстаться с жизнью. Ситуация была хуже некуда. Неопределенность натягивала нервы до предела, а внутренний зверь так и рвался наружу. В номере Дианы не оказалось, но дверь была нараспашку. «Она совсем недавно была здесь», – уверенно заявила Агата и, закрыв глаза, начала считывать энергетический след. Это всегда получалось у нее легко, но все равно картинка в голове была мутной. А сейчас четко увидела, как Диана выходит из своего номера, идет по коридору, останавливается, словно о чем-то задумалась. Снова пошла. Иван ждал, нетерпеливо глядя на молодую ведьму. Для него каждая упущенная секунда усиливала тревогу. Скорее бы уж вытащить Марусю из этого логова и вернуться в красу. Тяжело ему было находиться среди чужих стен. Клаустрофобия давила на сознание. «Диана на крыше», — наконец сказала Агата, открыв глаза. «Она просто стоит и смотрит на город. Пойдем, прикончим эту тварь». Иван ощутил что-то вроде дежавю. Год назад он вот так же шел убивать циркача, отца Дианы. История повторяется. Кто-то причинил зло и за это расплачивался. Закономерный итог. Следствие и смерть как последствия. Хотя даже такой исход никогда не станет уроком для тех, кто снова решит покуситься на красу. «Встань на парапет и сделай шаг», — услышала Диана за спиной шепот. «Это ведь так просто. Сделай шаг». Она не хотела оборачиваться. Невыносимо уже было видеть призраков прошлого. Даже здесь, на крыше, от них нет покоя, и утреннее солнце им не помеха. Они призывали спрыгнуть, а у нее, наоборот, было желание подняться выше, к небу, чтобы спрятаться за облаками от всех проблем. Переждать там невзгоды и вернуться с новыми силами. Она улыбнулась. Придет же в голову такое. Совсем спятила. На небо захотела, за облака. Размечталась. Какая чушь. Ее стихия – гниль гробов, вонь разложившихся трупов, холод могил и вечный мрак. Каждый получает по заслугам. Диана засмеялась, и этот смех тут же перешел в истеричный хохот. Успокоилась лишь, когда открылась дверь, и на крышу вышла Агата и Иван. Она развернулась, подняла руку и выкрикнула. «Хочу сразу предупредить, чтобы вы не натворили глупостей. Один шаг в мою сторону, малейшее проявление колдовства, и Маруся умрет. Слышишь меня, Агата? Никакого колдовства. И ты, оборотень, не двигайся. Прямо сейчас мертвая Лиля стоит перед девочкой с ножом. Даже если вы меня убьете, Лиля свое дело сделает. У нее будет на это время. Так уж я ее запрограммировала. Что, думали, загнали меня в угол? А у меня, как видите, есть еще чем вас удивить». Ивана угроза Дианы впечатляла. Он отступил на шаг, давая понять, что проявлять агрессию не собирается. Колебалась и Агата, в ней явно шла внутренняя борьба. На лице отражалась то злость, то досада. Вокруг головы темным нимбом колыхалась темная марева. Из ладоней размытыми щупальцами выползала чернота. «А ты, я гляжу, стала сильнее», — оценила Диана. «Не иначе получила доступ к темнице. Сколько в тебе бесов?» 735, процедила Агата. «Ого, завидую. Может, хитростью, может, еще как, но ты умудрилась во всем меня опередить. Уважаю. Предлагаю новую сделку. Ты передашь мне половину своих темных сущностей, а я отпускаю девчонку. И обещаю, больше вы меня не увидите никогда. Уеду в какую-нибудь теплую страну и не вернусь. Меня здесь уже ничего не держит. Я забуду про красу, забуду про темницу. Тебе всего-то нужно со мной поделиться, Агата. По-моему, это отличный вариант для всех нас». Иван поглядывал на Агату. Только бы она не сорвалась. Ей определенно хотелось прямо сейчас выпустить из себя тьму и уничтожить ту, кто причастен к смерти ее отца. Свершить, наконец, свою месть. Возможно, того же желали и бесы в ее голове, которым все равно, кому причинять зло, хоть ведьмам, хоть святошам. А то, что предложила Диана, это был не самый худший расклад. Иван, хоть и скрипя сердце, но мог бы пойти на такую сделку, впрочем, зная, что ее никогда не одобрила бы Валентина, которую больше заботили последствия. Главное сейчас Марусю вызволить, а потом можно действовать по обстоятельствам. «Что скажете?» Диана старалась выглядеть спокойной, но нервозность все же проступала в чертах лица. «У нас есть хороший шанс разойтись миром. Никто больше не пострадает. Хватит крови, хватит смертей. Давайте уже зароем топор войны». «Наивная дура», — услышала она голос мертвых ведьм, которые словно между собой шептались. «Считает себя самой умной, самой хитрой, а на самом деле дура. Придумала очередной план, но все ее задумки превращаются в прах. Ей нужно прыгнуть. Прыгни с крыши, прыгни!» Диана поморщилась, будто бы от боли, и выкрикнула. «Решайте скорее!» «Я уже решила!» — отозвалась Агата не своим голосом и шагнула вперед. «Ты сдохнешь!» Иван тут же встал перед ней, преградив путь. Зарычал и уже собирался обратиться в человека, чтобы попытаться образумить ее словами, но не успел. Молодая ведьма взмахнула рукой, и его отшвырнуло к краю крыши, и, если бы не парапет, рухнул бы вниз. «Стоять, или девчонка умрет!» Диана глядела на приближающуюся Агату со злостью. Мертвые ведьмы опять оказались правы. Очередной ее план превратился в прах. Она мигом обратила внутренний взор в кинотеатр, заставила Лилю поднять для удара нож, и вдруг злость улетучилась. Диана осознала, что ее последний козырь в рукаве являлся ничем иным, как блефом, и он не прокатил, потому что был рассчитан на здравый смысл, а не на ярость Агаты. Не хотелось уходить в мир иной гнусной тварью, которая последнее, что сделала перед смертью, так это убила беззащитного ребенка. Причем убила от отчаяния. Отец так поступил бы, не раздумывая. Но не она. Пускай девчонка живет. Маруся закричала, когда Лиля шагнула к ней и взмахнула ножом. А потом произошло что-то странное. Мертвая вдруг резко развернулась, выронила нож, быстро подошла к нише в стене, взяла лежащий там ключ и бросила девочке. После чего осела на пол и больше не шевелилась. Как будто умерла окончательно и бесповоротно. Тяжело дыша, Маруся схватила ключ. Руки тряслись, и у нее не сразу получилось вставить его в замочную скважину. Ей не верилось, что все обошлось. А размышлять, почему так все получилось, она пока была не в силах. Главное, жива. И почти свободна. Агата шла к Диане. Перед ней двигалась волна тьмы, а в голове вспыхивали жуткие образы. Горящий на площади отец, три хохочущих ведьмы в розовом кадиллаке, какие-то постоянно меняющиеся геометрические фигуры, расползающиеся кроваво-красные пятна, снова отец, но уже обгоревший, до неузнаваемости изуродованный огнем. Где-то на задворках сознания появилась здравая мысль, что нужно остановиться. Нельзя сейчас трогать Диану, потому что она убьет Марусю. Вот только эта мысль была безжалостно стерта теми, кто уже полностью обосновался в рассудке, чувствуя себя там, как дома. Они требовали крови, и Агата не могла противиться их желаниям. Она шевельнула пальцами, и Диану опутали черные щупальца, стиснули, ломая кости, разрывая жилы и внутренние органы. Затем подняли высоко над поверхностью крыши и яростно швырнули в сторону рассвета, как никому не нужную поломанную куклу. Агата ощутила триумф. Свершилось. Или это был триумф бесов? Во время падения Диана с какой-то ненормальной радостью подумала, что мертвые ведьмы обломались, не заставили ее покончить с собой. Она умрет не так, как циркач. И с этой мыслью упала на асфальт, разбив голову и переломав те кости, что не успела сломать Агата. Смерть. Отчего-то Диана не удивилась, что она именно такая. Бывшая ведьма шла по давно знакомому, по многочисленным снам, сумеречному городу. Теперь здесь было тихо. Никаких мертвых женщин, никакого звериного рева. Абсолютное спокойствие. Диана почувствовала себя свободной, ведь там, на крыше, она оставила все проблемы, все тревоги. Смерть – это свобода. Но что дальше? Диана рассудила, что сумеречный город – это лишь ее личный перевалочный пункт. У каждого он свой, особенный. Теперь нужно успеть на сияющий троллейбус. Он отвезет туда, где будет что-то новое, удивительное, чудесное. Хотя, пожалуй, никуда не нужно бежать. В этот раз троллейбус без нее не уедет. Это ведь не сон, а смерть. А значит, правила теперь иные. Диана хотела, чтобы троллейбус ее дождался. Значит, так и будет. Смерть – это исполнение желаний. Почти окрыленная, Диана шла по улицам города, через дворы с детскими площадками, сквозь подворотни. Она была даже благодарна Агате за то, что та ее убила. Не было больше ни страха, ни могильного холода. В последние часы перед гибелью она, как это ни парадоксально, чувствовала себя более мертвой, чем сейчас. Но не чудо ли? Дошла до проспекта. А вон и троллейбус, словно бы окруженный сияющей аурой. Такой красивый, как воплощение мечты. Троллейбус, который Диана впервые увидела во сне еще в детстве. Ей так хотелось тогда, чтобы он увез ее далеко. Далеко, в волшебную страну, где отец никогда ее не найдет. Где будет только радость. Что ж, настала пора свое желание осуществить. Диана побежала по проспекту, ощущая себя совсем молодой и такой легкой, что ей казалось, оттолкнись она от асфальта, и полетит точно птица. Она теперь понимала, что смерть – это выбор. Кто-то по своей воле выбирает ад, как ее бабуля, потому что там им лучше. Кто-то выбирает иное бытие. Это справедливо, и нет никаких посмертных наказаний за грехи. Двери троллейбуса сами собой открылись, словно приглашая войти, и Диана проскользнула внутрь, заняла место сзади, посмотрела в окно на сумеречный город и сказала ему: «Прощай навсегда». Долго он был частью ее жизни, но настала пора с ним расстаться. Троллейбус тронулся и быстро набрал скорость. Диана глядела, как проспект будто бы накрывала мраком. Исчезали во тьме дома, застывшие машины, деревья. «И это правильно», — подумала она. «Ведь сумеречный город всегда был ничем иным, как ее грезами. А грезам положено таять, становиться ничем». «Но что это?» «Что-то загрохотало. Гром?» «Так и есть. А вот и молния сверкнула». Диана ощутила тревогу. Троллейбус теперь мчался сквозь тучи. Вспышка. Еще вспышка. Здесь бушевала гроза. «Ну, здравствуй, дочка!» — услышала Диана и с ужасом посмотрела вперед. Из-за прикрытой занавеской кабины выглянуло знакомое лицо. Глаза циркача излучали холодный, голубоватый свет. «Отец? Что, не рада меня видеть?» Циркач рассмеялся. «Ну ничего, ничего. У нас с тобой впереди целая вечность, чтобы успеть друг с другом поладить. Мы снова вместе, дочурка, и больше не расстанемся никогда. Никогда!» Диана вжалась в сиденье. Она осознала, что ошиблась во всем. Смерть – это не свобода, не исполнение желаний, не выбор. Смерть – это воплощение страхов. По крайней мере, ее смерть. Циркач начал насвистывать веселый мотивчик, и троллейбус полетел точно пуля, разрывая в клочья черные валы туч. Грохот грома сливался в единую какофонию. Молнии сверкали, не переставая. Вот теперь-то Диана была совсем не рада, что Агата ее убила. Она понимала. То место, куда направлялся троллейбус, окажется вовсе не прекрасной, чудесной страной, о которой мечтала в детстве. Это будет нечто страшное. Это будет то, что она заслужила. Глава 30. Иван жалел, что он недостаточно сильный, чтобы растерзать Агату и всех ее внутренних демонов. Она переступила черту. Нельзя было убивать Диану. Не сейчас. Если из-за этого погибла Маруся, то навряд ли он сможет сдержаться, и тогда... Плевать уже, что будет потом. Черт, ему выть хотелось от одной мысли, что девочка мертва. Превращаться в человека и высказывать Агате то, что он о ней думает, Иван в данный момент не собирался. Нужно было спешить. Возможно, Лиля Марусю только ранила, и ей еще нужна помощь. Не теряя надежды, он пулей пересек крышу, выскочил на лестничную площадку и, перепрыгивая все ступени пролета, помчался вниз, хотя каждое движение причиняло боль. Старые травмы еще не успели зажить, а сегодня он получил новые. Но боль пустяк. Сейчас тревога и злость заглушила все остальные чувства. 7-й этаж. Иван побежал дальше вниз по ступеням, туда, куда вел кровавый след, оставленный Лилей. Спешил как мог, иногда не вписываясь в повороты и ударяясь о стены. Коридор. Еще одна лестница, ведущая в подвал. «Иван!» – услышал он голос Маруси и почувствовал такое облегчение, словно последние минуты его мучил жестокий палач, а теперь смилостивился и отпустил на свободу. «Она жива, обошлось!» Маруся подбежала, присела и обняла волка за шею. «Я знала, что ты придешь. Тут такое было. Меня мертвячка чуть не убила. Настоящая мертвячка. Она собиралась, а потом... Я не знаю, что случилось. Она отбросила нож и кинула мне ключ от цепи. Считай, что освободила». Иван ощутил к Диане уважение. Грозилась убить заложницу, но передумала. Видимо, решив, что это будет недостойно такой ведьмы, как она. Навряд ли сделала это, побоявшись брать на себя лишний грех и рассчитывая, что ее поступок на том свете зачтется. Впрочем, сейчас не важны были мотивы. Главное – итог. Иван подумал, что Диана запомнится ему не как жестокая сука, готовая на все ради достижения своих целей, а как человек неоднозначный. Такой, с которым при иных обстоятельствах у него могли бы сложиться неплохие отношения. Иные обстоятельства. Это совсем другая реальность, в которой и Полина жива, и оборотни красы не изувечила проклятие, и Остап не покалечен. Как бы Ивану хотелось, чтобы была иная реальность. Но что есть, то есть. И теперь приходится лишь зализывать раны и жалеть обо всем случившемся. «Агата?» – воскликнула Маруся. «Она разве не с тобой?» Волк кивнул, с досадой осознав, что еще ничего не кончено. Одна из главных проблем никуда не делась. И нужно как-то эту задачу решать. Он развернулся и пошел обратно вверх по лестнице. Маруся последовала за ним. На первом этаже Иван превратился в человека. Зашел в подсобное помещение кухни, открыл один из шкафчиков и, как и надеялся, обнаружил там синюю поварскую спецодежду. Не лучшее одеяние, но пока и такое сойдет. Не расхаживать же голым. Маруся ждала его в коридоре, и когда увидела его в таком виде, не сдержала усмешки. «Тебе идет». Иван лишь отмахнулся. Сейчас у него была одна забота – выполнить поручение Валентины, уговорить Агату вернуться в красу. А вот и ведьма. Агата, спустившись по лестнице, вышла в коридор. Выглядела она изможденной и растерянной, и на радостный, приветливый возглас Маруси никак не отреагировала. «С тобой все в порядке?» Иван задал этот вопрос только для того, чтобы начать сложный разговор. Он отлично видел, что с ней все очень паршиво. Застонав, Агата приложила ладонь ко лбу, закрыла глаза. «Не ожидала я такого. Там, на крыше, я будто потеряла себя. Убила Диану, потому что не смогла сдержаться. Эти сущности, они сильнее моей воли, хотя пока у меня получается сопротивляться. Я для них идеальный носитель. Они дополнили ту тьму, что во мне была с самого рождения». «Мы должны вернуться в красу», — заявил Иван. «Валентина нас ждет, она поможет». «Конечно, поможет», — с пылом поддержала его Маруся. Агата сокрушенно покачала головой. Они только этого и хотят. Вернуться в красу. Хотят, чтобы я забрала из темницы всех остальных. Представляете, что тогда будет? Они заставят меня сотворить такое, что мир содрогнется. Я не знаю, что делать. Какое-то время я еще продержусь, а потом... Мне даже страшно об этом думать. Да, очередная дилемма. Впрочем, Иван и не ожидал, что все будет просто. Но есть и плюсы. Агата, похоже, не опьянена собственной силой и по своей воле не собирается творить всякую непотребную хренотень. Жажда власти – это, видимо, не про нее. «У нас нет выбора», – рассудил он. «Валентина – единственный наш вариант. Она сказала, что у нее есть решение. Нам нужно поспешить. А ты, Агата, держись. Изо всех сил держись». «Нет». Голос Агаты опять изменился. Стал утробным, глухим. На лбу вздулись вены, глаза потемнели. «Не указывай мне, что делать, оборотень!» Ивану казалось, что сейчас на него смотрит вовсе не девушка, а что-то древнее, слишком чуждое для этого мира. У него мурашки побежали по спине от этого взгляда. Маруся попятилась, прошептала испуганно. «Это уже не она!» Вот чего сейчас Ивану очень не хотелось делать, так это драться с ведьмой. Тем более он понимал, что этот бой закончится для него плачевно. Но как ее заставить прийти в себя и поехать в красу? А ехать по-всякому нужно. Вариант, пускай катится на все четыре стороны, больше не имеет смысла. Потому что надолго она не укатится. Рано или поздно вернется за темницей. А пока есть короткий отрезок времени, когда все можно исправить. Не факт, конечно, но хотя бы есть надежда. «Сопротивляйся», — сказал он Агате, зная, что она сейчас испытывает, потому что сам чувствовал то же самое, когда ведьмы наслали на всех оборотней, в том числе на него, проклятие сумасшествия. Тяжко ему тогда пришлось, но ведь справился же. Просто собери волю в кулак и держись. Поставь барьер в своей голове и не давай бесам пробиться. Агата тяжело задышала, то и дело гримасничая. Глаза посветлели, но зрачки метались, словно не в силах были сфокусироваться на чем-то одном. «Я пытаюсь. Мне нужно побыть одной. Рядом со мной вам опасно!» Она закричала истерично. «Держитесь от меня подальше!» И как будто сразу же немного успокоилась, продемонстрировав ненормальные перепады настроения. «Мне нужно побыть одной. Одной!» Она побежала в холл, к выходу. Иван выругался и последовал за ней. Когда они с Марусей вышли из гостиницы, Агата уже мчалась на своем мотоцикле прочь. «Нам ее не догнать», – тяжело вздохнул Иван. Маруся задумалась. «Агата сказала, что ей нужно побыть одной. Я, кажется, знаю, куда она едет. Мы с ней как-то были на одном недостроенном заводе. Там есть пруд, там очень красиво. Она сказала, что это ее место силы. Она всегда туда приезжает, когда хочет побыть одна». «Что ж», – потрепал ее по голове Иван, – «других вариантов у нас все равно нет. Поехали к этому месту силы». Они быстро спустились по ступеням фасадной лестницы, сели в джип и направились к заброшенному заводу. Солнце поднималось над городом, радостно отражаясь в окнах домов. Пробудившиеся после ночи шмели жужжали над ухоженными клумбами, деловито собирая нектар. По проспекту уже вовсю мчались автомобили, автобусы развозили людей на работу, дворники в желтых жилетах собирали мусор во дворах и расчищали мостовые. Один такой дворник и заметил кое-что странное. Он был чуть подслеповатый и сначала подумал, что на асфальте возле гостиницы лежит какая-то груда тряпья, но, приблизившись, понял, что ошибся. Понял, побледнел, осенил себя крестным знамением и промолвил: «Просто охренительно день начинается». Ему очень захотелось выпить, тем более, что он был с похмелья. Перед ним на асфальте, в луже крови, лежала мертвая женщина, очевидно, упавшая с большой высоты. Всего лишь тело, пустая оболочка. А душа Дианы уже была далеко. Там, где правит гроза, там, где непрерывно сверкают молнии. Маруся не ошиблась. Агата действительно приехала к зданию недостроенного завода. На это указывал брошенный на въезде на территорию мотоцикл. Поднялись на крышу. Молодая ведьма лежала возле парапета, как-то по-детски свернувшись калачиком. По щекам текли слезы. Глаза были мутные, как осенние лужи. «Это место мне больше не помогает», — призналась она, совсем не удивившись, что ее так быстро нашли. «Голоса тех, кто в моей голове, они все громче. Сущности обещают показать мне такие чудеса, которые видели лишь единицы. Все что угодно, лишь бы я больше им не сопротивлялась. А я хочу стать прежней. Или не существовать вообще. Не нужны мне никакие чудеса. Не нужны». У Ивана на языке крутились ругательства. Его так и подмывало схватить Агату, встряхнуть как следует и выкрикнуть ей в лицо, что драгоценное время уходит, пока она лежит тут на крыше и скулит точно побитая собачонка. Однако кричать на нее не лучшая затея. Это может только все усугубить. Как же быть? Маруся посмотрела на Ивана, прошептала. «Я с ней поговорю». «Почему нет? Может, у нее получится найти правильные слова?» Иван кивнул и отошел на несколько шагов. А Маруся приблизилась к Агате, села по-турецки рядом с ней, погладила по голове. Где-то недалеко, на территории промышленной зоны, тепловоз издал длинный гудок. В небе ласточки гонялись за мошкарой. «Ты посмотри, какое лето!» – произнесла Маруся, глядя на верхушки деревьев, чуть скрытых знойным маревом. «До осени мы с тобой еще успеем куда-нибудь съездить на твоем мотоцикле. В Москву, например. Я о ней читала, там красиво. Отвезешь меня в Москву?» Агата с грустью улыбнулась. «Ты же понимаешь, что этого не будет. Мне бы до вечера остаться прежней, а осенью... К тому времени я превращусь в чудовище. Уходи, Маруся, возвращайся с Иваном в Красу. Берите темницу и уезжайте куда-нибудь очень далеко, чтобы я вас не нашла. Это лучший вариант. Была бы моя воля, я бы себя убила, но они мне не дадут это сделать. И не позволят, чтобы кто-то меня убил. Я всех вас подвела. Тебя, Ивана, Валентину. Ты меня спасла, а я спасу тебя». В голосе Маруси зазвенела сталь. «Вставай. Хватит уже тут лежать и плакать. Мы сейчас поедем в Красу, и ты должна продержаться хотя бы несколько часов. Мы еще с тобой покатаемся на мотоцикле. И ты даже научишь меня на нем ездить. Слышишь меня? Вставай, сейчас же. Иначе я останусь здесь, с тобой. С места не сдвинусь». Агата села, размазала пальцами по щекам слезы. «Ты не понимаешь». «Все я понимаю. Ты просто уже сдалась. Ты не веришь, что Валентина поможет». «Да, не верю». «Ну и дура». «Хорошо, тогда будем сидеть и ждать, когда ты превратишься в чудовище». Маруся демонстративно сердито скрестила руки на груди. «Ты станешь чудовищем и первым делом убьешь меня. А значит, ты зря меня спасала. Все было зря». «Иван», — позвала Агата, — «забери ее, уезжайте». «С места не сдвинусь», — выкрикнула Маруся. «Вот буду прямо здесь сидеть, и никто меня не поднимет. Только попробуйте». Иван лишь руками развел, мол, что я могу сделать. Агата встала, посмотрела вдаль. После минутного молчания промолвила. «А лето действительно хорошее. Ладно, давайте рискнем. Думаю, несколько часов я смогу продержаться». Маруся облегченно выдохнула. Ее лицо озарила улыбка. И как же Иван был ей благодарен. С помощью своей детской непосредственной напористости, граничащей с наглостью, она добилась того, что он сделать бы не смог. Что ж, лучшей хозяйки для Красы и представить сложно. Они спустились с крыши. Агата села на мотоцикл, Иван с Марусей заняли места в машине и через четверть часа уже вовсю мчались по старой бетонной дороге, ведущей через лес. «Только бы ведьма продержалась, только бы Валентина справилась», — точно мантру мысленно повторял Иван, четко сознавая, что в ближайшие часы решится судьба Красы. У него, разумеется, были сомнения, но он не позволял им одержать верх над надеждой. Агата ехала впереди. Иногда она оглядывалась, и Ивану казалось, что ее глаза черны, как космос. Казалось ли? Возможно, она теперь под контролем сущностей. Быть может, уже стала троянским конем, который везет в Красу разрушительную силу. Нет, ведьма обещала, что продержится. Надо в это верить. По-другому сейчас никак. «Она справится», — сказала Маруся спокойно. Иван позавидовал ее убежденности. Часа через два они доехали до Красы. Их встретила Валентина. Внимательно посмотрев на Агату, хранительница проворчала. «Все плохо, верно?» Агата кивнула. «Я, как и посоветовал Иван, мысленно поставила в голове стену. Но сущности пробиваются. Скоро они подчинят меня себе. Тогда поспешим. У меня все готово для обряда». Валентина повела Агату к каменному комплексу возле опушки. Люди и надзиратели глядели на молодую ведьму со страхом, чувствуя исходящую от нее энергию. На крыше храма пронзительно каркали вороны. С востока двигались тучи. Духота предвещала грозу. Возле комплекса Агата обернулась, обвела поселок хищным взглядом, словно примиряясь, какое здание первым разрушить, кого первым убить. «Сопротивляйся!» — рявкнула Валентина. «Сейчас от тебя все зависит, только от тебя. Не дай красе погибнуть!» Агата сделала глубокий вдох, затем вцепилась зубами себе в ладонь. Боль всегда ей помогала сдерживать тьму. Помогла и сейчас. «Я в порядке», — нарочито бодро отозвалась она. «Давайте скорее с этим покончим». Валентина усадила ее в центр комплекса. Раньше она всегда связывала одержимых, но сейчас это было бессмысленно. Оставалось лишь надеяться на силу воли Агаты. Иван с Марусей наблюдали за хранительницей и ведьмой издалека. Знали, что во время обряда к каменным монолитам лучше не приближаться. Послышался рокот грома. Тихий, будто зверь прорычал. Запалив небольшой костер, Валентина кинула в него несколько связок сушеной полыни. Затем начала скороговоркой произносить слова на непонятном языке и разгонять дым ладонями. Составляющие круг каменные монолиты словно бы завибрировали. Воздух внутри комплекса задрожал. «Началось», — подумал Иван, очень беспокоясь за Валентину. Он чувствовал, что она решила взвалить на себя ношу, которую не вытянет. А с другой стороны, хранительница не стала бы делать то, что обречено на провал. Каков ее конечный план? Какую цену она собирается заплатить за то, чтобы очистить Агату от бесов? От монолитов отделились мутные, излучающие слабое свечение потоки. Они летали внутри комплекса. Извивались, закручивались в спирали. Валентина проговаривала заклинание, то повышая голос, то снижая его до шепота. Выглядело все так, словно она испытывала сильную боль. Тучи приближались. Темнело. Ветер зашумел листвой. Люди попрятались в домах. Иван с Марусей поднялись на веранду терема, но внутрь заходить не стали, продолжив следить за обрядом изгнания бесов. Валентина ходила вокруг Агаты. В дрожащем воздухе ее фигура выглядела размытой, будто она двигалась за мутным стеклом. Агата скорчилась на земле, чувствуя себя так, словно внутри нее полыхал огонь, сжигая внутренности, заставляя кровь кипеть. Сущности в ее голове выли, ревели, пытаясь сокрушить барьер и завладеть разумом. Им тоже было плохо. Голос Валентины, запах полыни, пульсация монолитов – все это действовало на них, как единый аркан, который тянул наружу. Бесы вели отчаянную борьбу, чтобы остаться в идеальном носителе. Но они слабели. Впрочем, у них был и запасной вариант – переместиться всем скопом в хранительницу и уничтожить суку. Она не ведьма, такому количеству сущностей противостоять не сможет. Они с легкостью разобьют ее рассудок на миллионы осколков. А потом можно и остальными заняться в этом паршивом поселке. Правда, молодая ведьма для них уже будет потеряна. Вернуться в свою голову она им не даст. Но ничего, со временем найдут другого носителя. Не хуже нее. А может, и не станут никого искать. Разлетятся по планете и будут развлекаться поодиночке. Тоже неплохо. Ветер усилился. Мир накрыли беспокойные сумерки. Вспыхнула молния. Ивану казалось, что воздух уплотнился, а само время словно бы замедлилось. Тучи поднимались. Тучи выглядели какими-то неестественными, маслянистыми. Вдалеке, над поясом страха, что-то поднималось. Фигуры. Десятки гигантских темных силуэтов. Что это? Кто это? Валентина однажды рассказывала о духах лесов, болот, полей. Неужели это они явились? Маруся прижалась к Ивану, спросила дрогнувшим голосом. «Ты тоже их видишь?» «Вижу», — отозвался он, испытывая одновременно и страх, и благоговение. Фигуры ворочались над лесом. Очередная грозовая вспышка высветила исполинские рога, похожие на оленьи. Пространство загудело, в воздухе кружился сор. От резкого порыва ветра где-то с треском упало дерево. Валентина их ждала, и они явились. Те, кто поможет решить проблему. Единственный, кто может уничтожить темных сущностей. Вот только за это придется заплатить высокую цену. Что ж, хранительница всегда знала, что не умрет своей смертью. Обряд изгнания подходил к своей кульминации. От грохота грома сотрясалась земля, молнии разрывали пространство. Валентина склонилась над Агатой. «Теперь ты будешь хранительницей!» – выкрикнула она. «Мои знания станут твоими. Заботься о красе, а если понадобится, отдай за нее жизнь. В этом смысл твоего существования». Агата вперила в нее взгляд. Из черных, как ночь, глаз текли кровавые слезы. «Она не слышит тебя, старуха!» Голос молодой ведьмы был хриплым. «Мы пробили барьер, она теперь наша!» Валентина усмехнулась. Она видела, что бесы не лгали и действительно пробили мысленную стену, которую воздвигла в сознании Агата, но это отняло у них много сил. А значит, пора их выкорчевывать, как гнилые сорняки. Она обхватила голову молодой ведьмы руками, сжала ее и прошипела тайные слова. Агата выгнулась дугой, заревела точно сотня свирепых зверей, и вместе с этим ревом из ее рта вырвался темный поток. Молния ударила в дерево в поясе страха, на миг высветив циклопических существ, возвышающихся над лесом точно горы. Сияющие потоки внутри каменного комплекса засуетились, слились в единый вихрь. Темные сущности заполнили разум Валентины. Это было невыносимо. Ей казалось, что в мозг вонзились тысячи раскаленных игл. «Я готова», – прошептала она, зная, что будет услышано. И ее услышали. Те, кто явились к красе, как будто стали еще больше. Воздушная волна пронеслась над лесом, сгибая кроны, ломая ветви. Вокруг Валентины образовался сияющий кокон. Она поднялась над землей. В коконе заполыхало зеленоватое пламя, сжигая хранительницу вместе с бесами. Через несколько секунд все было кончено. Сияние развеялось, а той, кто верно служил красе множество десятилетий, даже праха не осталось. Хлынул ливень. Его плотная пелена скрыла уход чудовищных исполинов. Они свое дело сделали, исполнили желание хранительницы. Желание, которое она могла загадать лишь раз в своей жизни. Агата пришла в себя и зарыдала, подставив лицо под струи дождя. Много лет назад одна сильная лесная ведьма погибла от удара молнии, ради того, чтобы она появилась на свет. Теперь другая могущественная женщина погибла, чтобы она продолжала жить. К ней подбежали Иван и Маруся. Агата посмотрела на них с горечью, то и дело всхлипывая. «Валентины больше нет. Она сказала, что теперь я хранительница. Ну какая из меня хранительница? Я всего лишь жалкая дура». Иван вздохнул. «Поживем, увидим». Он чувствовал, что еще встретится с Валентиной, увидится с ней в мире большой луны. Смерть – это не конец. Эпилог. Вот и осень наступила. В красе царил мир и покой. Никаких нападений, никаких козней. Впрочем, существовала одна проблема – в поселке оборотней некому было создавать оборотней. Перед своей гибелью Валентина назначила Агату своей преемницей. Но что толку, если у молодой ведьмы отсутствовали нужные знания? Она теперь проживала в доме Валентины и, помимо книг, которые были на виду, обнаружила в подвале целую библиотеку старинных фолиантов. Читала все с интересом, даже как-то жадно. А когда не понимала некоторые архаичные слова, то разобраться ей помогал интернет. Сигнал в красе не ловился, и ей приходилось со своим телефоном ездить в город. ездила с ней Маруся. Порой они вместе катались на мотоцикле, но чаще девочка гоняла на велосипеде. Иван ей купил, чем немало ее порадовал. А то, что Маруся частенько наведывалась в город, он одобрял. Считал, что связь хозяйки красы с внешним миром пойдет поселку только на пользу. Бабье лето осыпало лес золотом. Начала опадать листва. Агате стала во сне являться Валентина и неспешно, по крупицам, начала передавать молодой ведьме свои знания. Пока это лишь касалось процесса создания оборотней, однако Иван ждал иного. Он мечтал, чтобы Агата научилась быть проводником в мир Большой Луны. Ему не терпелось снова там побывать. Но, увы, пока этот мир для него был недоступен. Однажды Агата вычитала в одной из книг любопытную информацию и поделилась ей с Иваном. Оказывается, нечисть высшего порядка способна излечить любой недуг. Но есть нюансы. С этой самой нечистью нужно быть в хороших отношениях, что для людей задача сложная. Сложная, но выполнимая. А в случае с одной болотной нечистью – уже выполненная. Воодушевленный Иван повез Остапа на болото. Иногда катил в инвалидной коляске, иной раз тащил на себе и его, и коляску. Остап ворчал, ругался, говорил, что все напрасно и что он уже смирился с тем, что до конца жизни останется инвалидом. Не верил в успех. Зато верил Иван. Лишь к вечеру, добравшись до болота, он громко позвал Мерича. Тот явился незамедлительно, причем в человечьем обличье. И, радуясь гостю, даже обнял его крепко. Потом выслушал и согласился заняться лечением Остапа. Но для этого тот должен был остаться на болоте и прожить на острове среди топий месяц, а может быть и больше. Остап начал протестовать, но Иван не принял отказа и решительно отдал друга на попечение нечисти. С тем и расстались. Шло время. Бабье лето сменилось затяжными дождями. Листва на деревьях потемнела. И вот как-то утром в лесу раздался вой, который всполошил всех обитателей красы. В поселок явился мелкий волк. Он прихрамывал немного, но в целом выглядел вполне здоровым. Остап излечился. В честь этого события Маруся распорядилась устроить пир. Нагрянули холода. В воздухе начало ощущаться дыхание зимы. На Ивана все чаще накатывала грусть. Ему казалось, что мир Большой Луны закрыт для него навсегда. Он постоянно справлялся у Агаты об ее успехах в обучении, но получаемые ей от Валентины знания пока не касались запретного мира. Так и зима прошла. А весной произошло два хороших события. Агата успешно провела обряд и создала своего первого оборотня. И второе событие. Не без содействия Валентины, разумеется, но она научилась поднимать завесу между мирами и первым делом отправила в мир Большой Луны Ивана. Он снова увидел серебристую траву, призрачных девушек, летающих над полем в сиянии огромного ночного светила. Его встретила Валентина и сатир Степан. Бывшая хранительница выглядела просто чудесно. Она помолодела лет на 20. «Рада тебя видеть, Иван», — обняла его Валентина. А уж он-то как был рад. Сбывались его мечты. Втроем они прошли через поле, зашли в пределы леса, и начался их путь по тропинке. Прошло немало времени, прежде чем тропа привела их к большой поляне, в центре которой высился древний кряжистый дуб. Среди листвы кружились крылатые, похожие на крошечных человечков, существа. В небольшом пруду колыхались кувшинки. Рядом с дубом стоял простой бревенчатый дом с двускатной крышей. Дверь открылась, и на крыльцо вышла она, Полина. Иван улыбнулся. Теперь все его мечты сбылись.